Он таскал в объятиях фаянсовую вазу с портретом первого последователя и спрашивал: «Ну куда же ее девать-то?» «Это будет ясно после 12», — терпеливо разъяснила ему аккуратная девочка в черном школьном фартуке поверх парадного белого платьица. Она украшала рисунком расстеленную на столе стенгазету. «А до 12 так и таскать? Как бахну на пол?» «Бахать не надо», — сказал высокий мальчик с лицом школьного активиста и пробором на гладкой рыжеватой прическе. «Поставь в угол, пока лицом к стене». «Люди», — громко сказал Валентин, — «здесь не появлялся посторонний мальчик, светловолосый такой, в красной майке». Никто не удивился. Некоторые оглянулись, но не сказали ни слова. Лишь мальчик с пробором вежливо подошел. «Здравствуйте. Извините, но сегодня все вопросы только после 12». «Вы рехнулись тут все, что ли?» — дерзко сказал сопливик. «Нам его немедленно надо, а то потом мы совсем не найти». Мальчик-активист наклонил голову и виновато развел руками. «Понимаю, мол, но бессилен помочь». Валентин беспомощно оглянулся. «Непрошибаемые какие-то дети». Он встретился глазами с пацаненком в тюбетейке. Тот смотрел из-за вазы с веселым сочувствием. Качнул головой в сторону обитой фанерой дверцы. Так выразительно, что не оставалось сомнений. Валентин схватил сопливика за руку. За легкой распахнувшейся дверцей открылся еще один коридор. Широкий, с кусками штукатурки на полу. Справа — солнечные окна, слева — крашеные серые двери. Мальчик с пробором пошел следом. Заговорил быстро, но не теряя достоинства. «Извините, мы вас не поняли сразу. Он пришел и спросил, нет ли у нас проволоки и материи. Мы дали ему 2 гимнастических обруча и всю красную ткань. Она теперь нам не нужна, а ему цвет безразличен. Это ведь вполне разумно — отдать предметы, которые нам не нужны, а другому еще могут принести пользу. Не правда ли?» «Истинная правда», — сказал Валентин. «Надеюсь, вы это отметите в отчете». «Безусловно». «Сюда, пожалуйста». Мальчик показал на дверь и без задержки зашагал назад.